Миф номер 28. Снежный человек – это неандерталец, который до сих пор скрывается где-то в лесах. Сотни сообщений очевидцев о встрече с реликтовым гоминоидом, нечеткие фотографии сомнительного качества кинопленки, слепки следов и пучки волос, бесчисленные свидетельства за последние полвека. Однако сам Йети, он же Сасквотч, он же Бигфут и так далее, продолжает оставаться неуловимым, избегая видеокамер, снова и снова уходя из-под носа у криптозоологов. Лично я был бы крайне рад, и многие антропологи меня поддержат, если бы где-то в дремучей тайге скрывался доживший до наших дней древний гоминид. Однако с точки зрения науки не суждено нам увидеть такое живое ископаемое. Во-первых, для того, чтобы некий вид животных существовал в течение десятков тысяч лет, недостаточно пары способных к размножению особей. Не выродиться от близкородственных скрещиваний, не вымереть в результате случайных факторов, из-за хищников, от болезней, травм, голода, засухи и так далее, способна лишь популяция из нескольких десятков, а лучше сотен животных. Тем более речь о неких человекообразных, а эти существа размножаются неторопливо. Один детеныш раз в 2-3 года для шимпанзе – нормальные темпы воспроизводства. Во-вторых, даже небольшой популяции крупных приматов требуется приличная территория. По данным Джейн Гуддал, группа шимпанзе, насчитывающая 14 взрослых самцов, контролирует участок леса площадью в 24 квадратных километра. В-третьих, да, ежегодно описываются сотни новых видов животных, но примат не хомячок, не паучок. Группа человекообразных неизбежно наследит. Шимпанзе, к примеру, сооружают для ночлега гнезда, а на утро оставляют их и отправляются на поиски пропитания. На следующую ночь обезьяны строят гнезда по новой. По этим гнездам специалисты безошибочно определяют не только факт ночевки обезьян, но и могут вычислить, сколько их было и как давно. А найденные в гнездах шерстинки и валяющиеся рядом фекалии – материал для генетических и прочих анализов. В конце концов, человекообразные обезьяны общаются и производят шум. Шимпанзе всегда с радостью демонстрируют свои вокальные данные. Предупредительный крик горилл разносится на много километров. Кто слышал пение гиббонов, никогда этого не забудет. Громко ревут даже относительно молчаливые орангутаны. Так что человекообразные существа, не дающие себя обнаружить в течение многих десятилетий целенаправленных поисков, это уже странные человекообразные. Если же речь идет о продвинутых гоминидах, типа неандертальцев, то где следы их культуры, орудия, кострища, остатки трапез? Если йети – хищники, как полагается гоминидам, то на кого они охотятся? Если растительноядны, то что является основой для их прокорма зимой? Ведь большинство рассказов про снежных людей приходят отнюдь не из тропиков. А легенд и правда немало. Кратко коснусь только одной про Зану, женщину снежного человека, якобы жившую в XIX веке в абхазском селе. Вот как эта история изложена в книге Виталия Танайсичука «Невероятная зоология». По словам стариков, которым в 1960-е годы было от 80 до 130 лет, отметим, что документы о рождении стали выдавать в Абхазии только в 1930-е годы, причем на основании устных заявлений. Дикая женщина, которую назвали Заной, была поймана где-то в Западной Грузии. Ее неоднократно перепродавали и передаривали, пока она не оказалась в усадьбе дворянина Эгди Генаба в селении Тхина, 78 километров от Сухуми. Ее держали в загоне из бревен, куда спускали пищу. Постепенно она приручилась. Ее перевели под навес в стороне от дома. Сначала она была на привязи, затем жила на воле, но не уходила далеко от места, где ее кормили. Рассказывали, что ее кожа была черной или темно-серой, а все тело покрыто черно-рыжеватыми волосами. Рослая, массивная, мускулистая, обладающая огромной силой, но странная деталь. Ее голени от колена до лодыжки были без расширения, то есть без икр. И самое невероятное, у Заны рождались дети от местных жителей. Младший ее сын Хвит умер в 1954 году, и Зана и Хвит погребены на сельском кладбище. Ко всей этой истории проявлял большой интерес Поршнев, главный советский энтузиаст поисков реликтовых гоминоидов. А Игорь Бурцев в 1970-е годы даже провел раскопки предполагаемых могил Заны и Хвита. Оба черепа до сих пор хранятся у Бурцева в Москве, и недавно их осмотрел Дробышевский. Вот его комментарий. Череп, который некоторые энтузиасты считают принадлежащим Зане, на самом деле, как сообщает Бурцев, далеко не обязательно ее. Скелет был найден недалеко от других раскопанных в поисках Заны погребений. Это погребение отличалось скорченным положением тела, тогда как по исламскому обряду тело должно быть выпрямлено. Сам череп принадлежит пожилой женщине и имеет ярко выраженные экваториальные черты. Резкий прогнатизм, выпуклый лоб, несколько развернутые вперед скулы, широкий нос, уплощенные носовые кости и широкое межглазничное пространство. Короче говоря, если череп действительно принадлежал Зане, то женщина снежного человека была обычной негритянкой. Возможно, она попала на Кавказ во времена Османской империи в качестве рабыни, такие случаи известны. А дальше, за прошедшие десятилетия, народная молва сделала свое дело. А что с Хвитом? Череп Хвита выглядит действительно впечатляюще. Мощные надбровные дуги, крупное лицо, широкий нос, рельефный затылок. Однако, по всем признакам, он Homo sapiens. Мужчина был, очевидно, выдающийся, но повышенная массивность на Кавказе не такая уж запредельная редкость. Крупное надбровье не имеет характера валика, как было бы у неандертальца, а так называемый надглазничный треугольник, уплощение у основания скулового отростка лобной кости, характерная сапиенсная черта, выражен отлично. Современное строение и височной кости, едва ли не самый важный для диагностики видов и нижней челюсти. Увы, сенсации не получилось. Совсем недавно было проведено глобальное генетическое исследование волос, шерсти, снежного человека. Результаты его обнародованы летом 2014 года в журнале Proceedings of the Royal Society, B. Предыстория такова. Пару лет назад группа генетиков, решив поставить точку в вопросе реальности снежных людей, обратилась с предложением о сотрудничестве к криптозоологам всего мира. Отрадно, что клич ученых был услышан. В ответ исследователи получили 57 образцов, собранных в разное время, даже полвека назад. Два образца забраковали сразу, один оказался растительного происхождения, а второй – вообще стекловолокном. В итоге ДНК удалось выделить из 30 образцов, среди которых 18 были из США, 8 из России, 1 из Непала, 1 из Бутана, 1 из Индии и 1 с Суматры. Что же показала экспертиза? Под вывеской «Йетти», «Алмасты» и прочих бигфутов скрывалась шерсть медведей, волков, тапиров, енотов, лошадей, овец и даже обычных коров. Один образец принадлежал заурядному Homo sapiens. На всякий случай провели дополнительный тест. Не неандерталец ли? Нет, какой-то европеец. Интересное все же нашлось. У двух шерстинок с Гималаев оказалась митохондриальная ДНК древнего белого медведя. Авторы предполагают, что это шерстинки медведей, чьи пращуры когда-то гибридизировались с предками белых мишек. Так что даже от такого курьезного исследования может быть толк. Описанные методы положили конец десятилетиям неопределенности в видовой принадлежности аномальных приматов и создают строгий стандарт, на основании которого можно оценивать любые будущие утверждения. Заканчивают авторы статью. М-да. Для криптозоологов, похоже, наступают трудные времена. Но где наша не пропадала? Убежденный поклонник Йети всегда может сказать. Ведь остались 15 образцов, из которых ДНК выделить не удалось. Они-то уж точно настоящие. А почему забраковали стекловолокно? Ведь по одной из версий снежный человек — биоробот инопланетян. Резюме. Реальный, либо вымышленный, на неандертальца Йети никак не тянет. Неандерталец — своеобразный, но человек. Могучий и статный, хоть и ростом невысок. Йети, как его описывают, несуразное, заросшее шерстью обезьяноподобное животное. Неандерталец — создатель культур среднего палеолита, изготовитель разнообразных орудий. Это успешный охотник, мастерски владевший копьем. Он раскрашивал свое тело охрой, украшал себя перьями, подвесками из раковин и зубов. Ничего подобного за Йети не замечено. Наконец, неандертальцы, как и подавляющее большинство людей, в лесах не жили, предпочитая открытые пространства. Но неужели не могло случиться так, что какие-то тупиковые хомо, теснимые гоминидным мейнстримом, кроманьонцами, ушли в леса, горы, где смогли приспособиться к суровым условиям? В многовековой борьбе за выживание они обросли шерстью, утратили культуру, зато научились маскироваться, чтобы не попасться сапиенсам на стол. Красивая версия, которая все объясняет. Дело за малым. Предъявить общественности живой или мертвый экземпляр реликтового гоминоида. Ждем с нетерпением. Если кому-то из читателей удалось установить контакт с Йети, сфотографировать его, взять автограф, срочно пишите мне. Миф. Снежный человек — это неандертальц, который до сих пор скрывается где-то в лесах. Опровержение. Судя по описаниям и по отсутствию какой-либо культурной жизни, на неандертальца Йети, Бигфут, Сасквотч совсем не похож. Убедительных доказательств реальности снежного человека до сих пор нет. Этот крупный примат столь осторожный, что его не могут поймать в течение многих десятилетий. Скорее всего, плод человеческой фантазии.